спасительный зной. Сказки, песни о котах, медведях и кабанах, про весенний несбыточный сад. Но нас поймали на волшебный крючок. Всех нас поймали на волшебный крючок. И лишь отравленные тени после нас, после нас.